Тиберий Клавдий Нерон, 42 до нашей эры и 37 нашей эры. Римский император последние годы жизни был нелюдимым и подозрительным. Покинул Рим и жил на Капри. Там он и умер. Некоторые полагают, пишет Светоний о причине его смерти, что Гай, Калигула, который стал следующим императором, подложил ему медленный разрушительный яд. Другие, что после приступа простой лихорадки он попросил есть, а ему не дали. Третье, что его задушили подушкой, когда он вдруг очнулся, увидев, что во время обморока у него сняли перстень и потребовал его обратно. Сенека пишет, что он чувствует приближение конца, сам снял свой перстень, как будто хотел его кому-то передать. Поддержал его немного, потом снова надел на палец и, стиснув руку, долго лежал неподвижно. Потом вдруг он кликнул слуг, но не получил ответа. Тогда он встал, но возле самой постели сил его оставили, и он рухнул. Произошло это на Лукуловой вилле 16 марта 1937 года.